Глава шестая. Ночные истории и голова без всадника. Дождь лил, как из ведра. Металлические карнизы снаружи только усиливали грохот капель. Приблизительно раз в 15 минут сверкала молния, и по затянутому небу, сотрясая тучи, разносился гром. Иногда гремело сильно, а иногда не очень. Кто-то там наверху явно халтурил, сбивая общий ритм вечернего концерта. Но старались все, особенно тот, кто управлял ветром. В общем, гремело знатно. Погода испортилась окончательно, и возвращаться по такому дождю домой у Мишки не было ни малейшего желания. Тетя Зина выслушала просьбу своих детей и, глянув в окно, согласилась, чтобы Мишка остался с ночевкой. Она сама предложила позвонить его бабушке. Надежда Петровна после 15-минутного задушевного разговора с соседкой выдала свое разрешение на то, чтобы внук остался в гостях. Она не стала возражать против ночных посиделок в компании любителей лазить по ее забору. Об этом она тоже успела сообщить тете Зине, немного приукрасив утреннюю встречу с соседскими мальчишками. Услышанное не обрадовало маму, Кольке и Витьке. Она выругала сыновей за безобразное поведение, как только закончила телефонный разговор. К тому же она строго наказала всем детям вести себя тихо ночью. После этого все отправились в детскую комнату стелить постели. Так как у Кольки кровать была немного шире, чем у Витьки, братья расположились вместе на Колиной кровати, а Мишки постелили на кровати младшего брата. Настя уговорила маму разрешить ей сегодняшнюю ночь провести в комнате ребят. Тетя Зина вначале сомневалась, но когда дочка сказала, что будет спать на раскладном кресле, мама согласилась. Братья быстро перетащили его из соседней комнаты и поставили кресло у дверей, после чего все отправились умываться перед сном. Несмотря на то буйство, что происходило за окном, все пребывали в отличном настроении. Настин и братья первым делом сгоняли за фонариками. Они издавали странные звуки и показывали различные фигуры зверей, создаваемые при помощи теней на стене. У них это неплохо получалось. Наверное, не первый раз это делали. Мишка смеялся, когда братья что-то выдумывали. А Настя, немного посмотрев, тихо выскользнула из комнаты. Девочка решила сходить на кухню за пирожками. «Позже мы обязательно захотим есть, пока тут сидеть будем. Я не хочу родителей разбудить. Им завтра вставать рано. Это у нас каникулы, а им на работу», — сказала она и вышла. Тем временем братья прекратили дурачиться, и Коля первым решил начать рассказывать страшилки. На улице в очередной раз громыхнуло, все вздрогнули и посмотрели в окно, за которым совсем стемнело. «Первый раз мы попали в этот дом год назад», — начал свою историю Колька. «Мы тогда нашей толпой после обеда гоняли мяч по улицам. Выдался очень жаркий день. Кто-то предложил искупаться, и все рванули на речку. Мне и Михе, брату Рыжего, удалось с первого раза сделать сальто», — с гордостью сказал Колька. «Все пытались за нами повторить. Через полчаса Рыжий тоже смог красиво исполнить сальто. Мы дурачились на всю катушку, и как только мостик не сломали. Сашка в очередной раз умудрился утопить свой сандаль. Ему потом от мамки крепко попало». «Ага, он вообще каждый год теряет по одному кеду или сандалю. В этом году тоже закопал левый кед», — вклинился в рассказ брат Витька. «Мы месяц назад...» «Витька, заткнись, не мешай рассказывать. Дойдет до тебя очередь, тогда и расскажешь». «Ладно, ладно, молчу. Но тогда майскую историю я рассказывать буду». «Хорошо», — согласился Колька. «Так вот», — продолжил он, — «после того случая мы стали в шутку его звать «Одноподковый». Братья рассмеялись, вспоминая, как Рыжий придумал Сашке прозвище и как они всей компанией долго его из-за этого подкалывали. «В общем, пробыли мы на речке допоздна, пока они стали понемногу расходиться. Ты не помнишь, кто первый домой свалил, Никита или Рома?» — спросил Колька у младшего брата. «Никитос! Да, точно он! Он еще вернулся к нам с фонариком и сказал, что Ромку домой зовут». «А, да. В общем, половина наших по домам разбежалась. Остались мы с Витькой, Никита и Рыжий. Мы решили проверить новый фонарик Никиты. На улице еще светло было, а по дороге домой этот дом стоит. Вот мы и задумали в его подвале проверить, как фонарь светит. Короче, поперлись мы туда вчетвером». В этом месте Колькин голос стал тише, и говорил он с некой опаской, вспоминая приключения в странном доме. «Мы, когда подошли к дому, нам уже жутко было. Даже Рыжий остановился перед входом и предложил разойтись по домам. Я его подколол тогда, мол, испугался Рыжий, но он все же распахнул дверь и первым шагнул в темное помещение. Ставни в доме были наглухо заперты. В доме царил мрак. Полы ужасно скрипели. Мы все остановились на пороге. Последним вошел Никита с фонарем в руках. Рыжий ему сказал, чтобы он шел позади и светил нам вперед. Когда мы спускались по лестнице в подвал, в доме все время что-то гудело, словно сквозняк перемещался из угла в угол. То его слышно было в одном месте, а как только мы поворачивались туда, звук ветра гудел уже в противоположной стороне. Даже сейчас, когда вспоминаю, мурашки по телу бегут. «Точно! И у меня тоже! Вот, гляди!» — вытянул свою руку вперед Витька. «Чего ты мне ее тычешь? У меня у самого такая! Вот!» — протянул под нос брату свою руку Колька. «Так, что дальше было?» — перебил возню братьев Мишка. «А, короче, спускаемся мы в подвал. Сначала мы втроем остановились внизу и замерли. Из темноты на нас чьи-то глаза глядят, светятся и не моргают. Так жутко стало. Мы шагнуть боимся, а глаза смотрят», — сказал Колька еще тише, чем раньше. Рыжий обернулся и попросил, чтобы Никитос быстрее с фонариком спускался. Ему захотелось посветить на наглую кошачью морду, что в подвале засела и не издает ни звука. Никита передал фонарик Сережке, и тот сразу посветил на стену, где только что блестели чьи-то глаза. В этом месте Колька совсем замолчал. «И что?» — не выдержал Мишка. «А ничего!» — так же тихо, как и раньше, ответил Коля. «На каменной стене была пустая полка». И никого там не было. «Что, вы так и не увидели, как кошка удрала? Да какая кошка?» — встрял Витька. «Ты слушай, чего дальше было?» «Да, полка была пуста. Рыжий продолжал светить на стену. Мы стали озираться, но никого вокруг не было. Сзади с последней ступеньки спустился Никита, и когда Рыжий убрал фонарь в сторону, то в том же месте, где и раньше, снова засветились чьи-то глаза. В этот момент Никита положил мне на плечо руку, и я заорал». «Да мы все заорали!» — снова встрял Витька. «Мы так орали, что от нашего ора должен был проход в подвал засыпаться!» «Точно!» — поддержал Витьку брат. «Мы с такой скоростью рванули из этого дома, что опомнились, когда уже были в деревне. Только на следующий день мы встретились и рассказали все остальным. С того самого момента у нас что-то вроде традиции наведываться толпой в старый дом на бывшей 13-й улице». Колька закончил свой необычный рассказ, и словно в завершение этому за окном сверкнула яркая молния. Тут в дверь в комнату открылась, и мы увидели в темноте длинноволосую девичью фигуру, одетую в белое. Вспышкой осветила всю комнату второй раз, и прозвучал гром. Окна задребезжали, а мы в испуге втроем заорали. «Тихо! Чего орете, идиоты? Родителей разбудите!» В комнату вошла Настя с пирожками на подносе. «Вот дебилы! Я им еду принесла, а они орать. Совсем тут с ума посходили. Тьфу, у меня чуть сердце не выскочило», — сказал Витька и показательно взялся правой рукой за грудь. «Ты когда выйти успела?» «Когда успела, тогда успела», — буркнула в ответ Настя и поставила на кровати братьев поднос. «С чем пирожки?» — поинтересовался у сестры Колька. «С горохом. Мама сегодня других не делала». На пару минут возникла пауза. Все похватали пирожки и принялись поглощать еду перед следующей историей. «Так что, вы так и не выяснили, что это было?» — спросил Мишка, доев свой пирожок. «Не-а!» — прочавкал в ответ Витька и взял еще один. «В этом доме вообще что-то непонятное творится», — сказал Колька. «Вон Витька дожует и расскажет тебе, что с ними произошло, когда они в дом лазили без меня». «А ты чего не ходил с ними?» — спросил Мишка. «Я тогда приболел, и меня мамка не пустила». «Вместо него я ходила», — отозвалась Настя. «Ух, жутко в этом доме». После нашего первого раза мало кто захотел в дом соваться, а Настя пошла. Когда она там побывала, другим ничего не оставалось, как согласиться тоже сходить, чтобы не выглядеть трусами. Во второй раз в дом пошел Рыжий и его братья, Ромка и Витька с Настюхой, — сказал Колька, пока младший брат доедал пирожок. «Я уже и не помню, что за день тогда был. То ли праздник какой, то ли к нам в деревню группа с концертом приезжала», — начал вспоминать Витька. «Да какая там группа к нам может заехать? Деревенский квартет «Три бубенца»?» — усмехнулась Настя. «А чего вдруг квартет и три бубенца?» — удивился Витька. «Ой!» — отмахнулась Настя от брата. «Это было на Ивана Купалу. Слышал о таком празднике?» «Ага!» — утвердительно промычал Мишка. «Верно, Настя говорит. Я в тот день перекупался сильно, и у меня к вечеру температура поднялась. Вот меня мама и загнала домой. А мне так хотелось погулять. Вечером костры на реке жгли. Вся деревня гуляла. Даже из соседних деревень к нам пришли люди». «Ну вот, я же говорю, что приезжие были», — не унимался Витька. «Да не возмущайся ты, а рассказывай давай, а то я сама расскажу». Витька засмущался, но спорить с сестрой не стал. «Короче, собрались все наши у самого большого костра, на берегу реки», — начал Витька. Половина сразу отказались в дом соваться, а мы с Рыжим и его братьями пошли. Никитос отдал свой фонарик Ромке, и пока деревня гудела и устраивала пляски с прыжками через костры, мы рванули к дому. Фонарем можно было и не пользоваться, такая ночь светлая была. Но Ромка все равно освещал нам дорогу. Решил лишний раз похвастаться, что у них с братом фонарь лучше, чем у остальных. «А вы знаете, что в такую ночь случаются разные странные вещи?» — перебила своего брата Настя. «Чего?» — переспросили одновременно братья. «Я говорю, что в ночь на Купалу много странностей происходит. Например, вода приобретает особую живительную мощь, а магические свойства огня, земли и растений достигают наивысшей силы. И еще много чего необычного случается, до такого, что просто так не объяснишь». «Кто тебе такое сказал?» — спросил недовольный Витька. Парню не понравилось, что сестра его перебила, но ее слова заинтересовали. «Мне дед Тарас рассказывал про этот праздник. И если есть хоть доля правды в его словах, то нам очень повезло в эту ночь». «И что такого он тебе говорил?» — уже с интересом спросил Витька, позабыв про свой рассказ. «Он говорил, что в такую ночь русалки из воды на берег выходят. Ведьмы прячутся по домам и не ходят к кострам на берегу, потому что боятся огня очистительного. Даже деревья могут переходить с места на место, листвой шелестят, разговаривают между собой. И не только они. Птицы и звери в эту ночь беседуют друг с другом». Братья с Мишкой так заслушались, что рты пооткрывали, а Настя продолжала их удивлять своими познаниями. «Именно в эту ночь цветет необычный цветок папоротника. Дед Тарас рассказывал, что в молодости искал его, но не нашел. Этот необычный цветок не каждому открывается. Именно в купальскую ночь, ровно в полночь, папоротник цветет огненно-красным цветом. Он говорил, что с собой в лес нужно взять белую скатерть, холст и нож. Они понадобятся, когда отыщется папоротник. И вообще, в эту ночь люди собирают разные травы редкие, которые в ворожбе помогают. Из этих трав и обереги делают от напастей разных». «Подожди, а для чего цветок папоротника искать?» — спросил сестру Колька. «Говорят, если ты донесешь его домой, выдержав все испытания, то откроет он тебе прошлое и будущее, научит понимать язык зверей и птиц, читать мысли людей, откроет тайны богов, а еще поможет в поиске кладов». «Клады? Круто! Подожди, а какие испытания могут случиться?» «Не помню. Дед Тарас много рассказывал. Поздно уже было. А я к вам торопилась. Помню, что много жуткого и страшного. Я тогда сильно боялась с вами в тот дом идти. А когда в нем оказались, то вообще чуть со страха не померла. Ты меня, Витя, извини, что перебила. Расскажи ему, что в доме было». Кивнула Настя головой в сторону Мишки. «Ладно», — махнул рукой Витька и продолжил. «В общем, дошли мы с ребятами до этого дома. Помню, что ночь лунная была. А когда в дом вошли, то удивились, как в нем светло было. Остановились мы посреди большой комнаты. Вокруг все в пыли, через окна свет по стенам рыщет. И ты понимаешь, мы все тогда удивились, что не тени, а именно свет. Просто во дворе деревья росли, и лунные лучи сквозь них пробивались, отражаясь в крупицах пыли. При этом пылинки словно искорки светились. Мы даже удивились, что внутри так прикольно и совсем не страшно». «Хм...» — тихо просмеялась Настя. «Именно с такой фразы все и началось». «Да», — согласился с сестрой Витька. «Миха так и сказал. Ох, как тут прикольно и совсем не страшно. А вы нам наплели жути. Как вдруг...» — сделал большие глаза Витька. «С правой стороны стены сама собой захлопнулась одна ставня. Мы вздрогнули. В следующее мгновение захлопнулась ставня с левой стороны стены. Мы все оцепенели. А Настя меня очень сильно схватила за руку. Вот тут...» — показал на руку Витька в районе локтя. «Знаешь, какие потом синяки были?» «Ой, ну хватит уже. Я же 100 раз извинялась». «Это важная деталь событий», — отмахнулся от сестры он и продолжил. «Мы сбились в кучу и осмотрелись. Вокруг только пыльные стены, старый шкаф и одно большое окно перед нами. Тут, на этом самом окне, медленно стали закрываться ставни. В комнате стояла звенящая тишина, что было слышно, как бьются наши сердца. Позади нас послышались чьи-то шаги. Мы так резко обернулись, что Миха чуть не рухнул на пол. В дверном проеме мы увидели, как вдоль стены катится мяч. Он почему-то был мохнатый. Тут раздался скрип ставень. Мы снова дернулись в их сторону. И в этот момент они с треском захлопнулись. Как мы рванули к выходу. Из дома мы вылетели, словно пробка из бутылки. Ты не представляешь, как нам страшно было. Я потом своим подругам рассказывала, но мне никто не верил. Я даже приводила их посмотреть на синяки от моих пальцев на руке у Витьки, а они только ржали над ним». «Это можно было и не рассказывать», — засмущался ее брат. «Так что же это было?» — решил полюбопытствовать Мишка. «Не знаем. Честно говоря, у нас нет желания выяснять», — ответил за всех Витька. «Я же говорю, что в такую ночь всякая нежить проявляется, на Купалу всякое происходит. Так дед Тарас говорил. О, вспомнила. Знаете, что мне еще про этот дом дед Тарас рассказывал?» «Что?» — с любопытством спросил Коля. «Как-то раз, лет 20 назад», — начала свою историю Настя, «возвращался он со своей женой в нашу деревню, и у поворота с трассы увидели они девочку нашего возраста. Он сказал, что жена попросила притормозить, чтобы спросить ее, может, подвезти куда, или вдруг девочка заблудилась. Дед Тарас остановился, и они спросили, что та у дороги делает. Девочка ответила, что идет в нашу деревню. Тогда его жена предложила подвезти ее до дома. Она согласилась и села на заднее сиденье. Так как оставалось ехать недолго, то особо в пути они не разговаривали. А когда въехали в деревню, то спросили девочку, куда свернуть. Она попросила подвезти ее на край нашей улицы. Дед Тарас довез ее до угла дороги, и она вышла. Поблагодарив, незнакомка пошла не куда-нибудь, а к этому странному дому. Дед Тарас удивился и спросил уходящую девочку, почему она пошла к заброшенному дому. Настя сделала многозначительную паузу. В той тишине, что образовалась в комнате, звучали только утихающие капли дождя за окном. Они стучали по карнизу, словно метроном, отсчитывающий последние мгновения до финальной фразы истории. Девочка медленно обернулась, и знаете, что она ответила? «Что?» — сглотнув слюну, шепотом спросил Витька. «Она сказала, что идет туда, где ее в последний раз видели живой». За окном громыхнуло в последний раз, и ребята вздрогнули и замерли. А когда эта девочка зашла за калитку, дед Тарас сказал, что она словно растаяла в воздухе. «Как ты думаешь, он не придумал эту историю?» — спросил Мишка. «Не знаю, но дед Тарас говорил, что его и его жену потом еще долго трусило от озноба. Не думаю, что он все это выдумал». «Вот это жуть!» — вырвалось у Кольки. «Хорошо, что мы месяц назад чьи-то останки захоронили возле дома. Может, теперь там все тихо будет?» «Какие останки?» — спросил Мишка. «Да рыжие с братьями нашли скелет за домом. Они нам показали, там кисть из земли торчала. Мы все вместе собрались и посовещались. Общим решением было перезахоронить останки, чтобы в этом доме перестали жуткие вещи происходить. Сережка сказал, что они с братьями выкопают, а мы подготовим новую яму и похороним. Мы так и сделали. Это тогда Сашка и закопал свой кет. Мы ему говорили, чтобы он откопал, но он не захотел, побоялся. Ему опять от мамки влетело», — весело ухмыльнулся Колька. «А чьи это останки были, вы знаете?» — задал вопрос Мишка. «Неа, это же не труп был, а только скелет. Представляешь, сколько времени уже прошло. Кому он нужен? Но мы сделали доброе дело, перезахоронили его». Витька схватил с подноса последний пирожок и принялся его уминать. «Не смотрите на меня так. Мне когда страшно, я всегда есть хочу. Между прочим, я хотел эту историю рассказать». «Ладно, жуй уже», — не стал спорить с братом Коля. «А ты, Мишка, знаешь какую-нибудь историю?» «Честно говоря, нет. Я только читал одну книгу. Она называется «Всадник без головы». Вроде автор описывает то, что услышал, когда путешествовал по Северной Америке». «Как это? Без головы?» — спросил Витька, продолжая жевать пирожок с горохом. «Ну, по сюжету книги случайно убили не того, кого хотели, и отрезали ему голову. Друг убитого решил отвезти мертвеца домой, когда его обнаружил. Он посадил его на лошадь, а голову привязал к седлу. Вторая лошадь испугалась жуткого наездника и понеслась. Этот друг стукнулся о низкую ветку головы и потерял сознание. А всадник без головы несколько дней так и ездил на лошади. Его видели и ночью, и днем разные люди и прятались от испуга». «Я бы тоже спрятался, если бы увидел такое своими глазами», — сказал Витька и залез к брату под одеяло. «Так вот, проездил этот всадник без головы несколько дней, пока лошадь сама не привезла его в поселок, как раз на суд. Там на суде уже хотели казнить этого друга, который обнаружил убитого. Все думали, что это он его убил, но в голове нашли пулю с инициалами того, кто стрелял. Друга оправдали, а убийца застрелился». «Мало того, что труп уже не свежий был, так еще и в голове ковырялись. Фу, мерзость какая!» — не выдержал Витька. «Фу, Витька!» — раздался возмущенный голос Коли. «Ты офонарел?» «Я случайно, это все горох. Я целых 4 пирожка съел», — попытался оправдаться Витька. «Ну и вонь! Открывай окно, быстро!» Дождь прекратился, одиночные капли падали с веток деревьев. Ветер стих, и в открытое окно ворвался свежий чистый воздух. «Голова без всадника!» — раздался удивленный голос Витьки. «Все сюда!» Дети повскакивали со своих спальных мест и рванули к окну. В темноте над самым забором плавно двигалась по направлению к жуткому старому дому чья-то голова. Разглядеть больше ничего в такой темноте не представлялось возможным. Вот голова замерла и стала удаляться в сторону дома. Она скрылась за темными деревьями, и в этот самый момент раздался утробный вой. «У-у-у-у!» А за ним последовал леденящий душу нечеловеческий крик. «А-а-а-а!» В одно мгновение ребят словно сдуло от подоконника, и они разом оказались в своих кроватях. Дети замерли, как мыши, и боялись пошевелиться. Лишь спустя пару секунд послышался тихий, но серьезный голос Кольки. «Еще раз навоняешь — убью».